Глава 36. Диковинный зверь с грозным ревом несся по лесу. На черном лакированном панцире красовались череп и скрещенные кости. Животное ломало ветки и кустарники, вырывало камни из земли. Испуганные птицы спешно покидали сбитые гнезда. Из чрева зверя доносилась какофония из шума и визгов. Сметая все на своем пути, в клубах выхлопного газа внедорожник лихо мчался по непроезжим тропам. Миновав ручей, он поднял в воздух столпы брызг и ледяной крошки. Чем дальше он забирался в лес, тем чаще встречал на своем пути новые свидетельства человеческого вторжения. То тут, то там попадались вырубленные площадки с кучами выкорчеванного кустарника, где простаивала техника для земляных работ, напоминавшая уснувших железных носорогов. Проект новой лыжной базы набирал обороты. Обороты по вырубке леса. Четверо юнцов в салоне, одурманенные алкоголем и вседозволенностью, вопили во всю глотку и глушили пиво. «Жми на газ!» — орал один из них, грозя кому-то в небесах кулаком. Он ощущал себя молодым башком-разрушителем, презирающим границы дозволенного и окрестные красоты. На очередном подъеме машина с громким фырканьем заскользила вниз, шины, вырывая мох, забуксовали в почве. Внедорожник потерял управление и съехал на грунтовку. Парни захохотали, и из окон полетели сплющенные пивные банки. Тот, кто был за рулем, поддал газу, и мотор недовольно заурчал. Последний участок петляющей дороги они преодолели на бешеной скорости. Ударившись обо что-то за поворотом, внедорожник снова потерял управление. В салоне раздались крики. Несколько раз подпрыгнув, машина развернулась на 90 градусов и заглохла. Воцарившееся в салоне молчание нарушалось лишь тяжелым дыханием. «Блин, что это было?» — проговорил один из них, пытаясь открыть заклинившую дверь. Ему пришлось несколько раз толкнуть ее плечом, чтобы выбраться наружу. Вывалившись из машины, он с трудом принял вертикальное положение. Из-под разорванных джинсов сочилась кровь. Остальные смеялись. «Старик меня точно прибьет!» Заплетающимся языком выговорил тот, что вылез из автомобиля, открывая банку с пивом. «Мне надо отлить», — сказал другой. Со стороны дороги за ними кто-то наблюдал. Только спустя некоторое время они заметили неподвижную фигуру, маячившую темным пятном на фоне величественной природы. И лишь тут вспомнили, что промелькнуло перед их глазами за миг до удара. Какой-то человек, выставив вперед руки, пытался их остановить, будто можно остановить мчащийся на полном ходу поезд. Незнакомец был одет в старомодное пальто. Его лицо, как и голову, скрывал шарф, а в глазах, где у других светится жизнь, чернела темнота. Тем, кто остался в салоне, удалось завести машину. Теперь они давили на клаксон и криками пытались убедить незнакомца сойти с дороги. Но тот лишь заткнул уши руками в попытке защититься от неприятного шума. Парень, стоявший на дороге, зашелся от смеха. «Да блин, кто ты такой?» — прокричал он, сплюнув в сторону незнакомца. «Эй, я к тебе обращаюсь!» И направился к незнакомцу, готовясь нанести удар. Но прежде чем он успел поднять руку, незнакомец резким движением схватил его за шею и сильно сдавил. Взмахнув руками, парень вцепился в огромную, тяжелую, безжалостно сжимавшую его горло ладонь. Он едва различал крики приятелей. Стискивающая шею рука поражала своей мощью. Незнакомец хладнокровно сдавливал ему горло, перекрыв доступ к кислороду. Скрывавший лицо незнакомца шарф соскользнул на несколько сантиметров, приоткрыв завесу тайны. И парень заглянул в лицо черепу с подведенными черными глазами и мертвенно-бледной кожей. «Глаза воина», — подумал он, утратив всякое желание сопротивляться. «Злые, гипнотические». Вытянув руку, юноша коснулся этого лица, чтобы убедиться, что оно настоящее. Рот незнакомца раскрылся, обнажив широкие крепкие зубы цвета слоновой кости. наводившие на мысль о клыках дикого животного. Это животное зашлось в грозном рыке. Молодой человек почувствовал, как по щекам текут слезы. Он понимал, что это конец. Что человек, державший его как былинку, сейчас его прикончит. И вдруг незнакомец потихоньку ослабил хватку, затем встряхнул его, как тряпичную куклу, не причинив вреда, и отпустил. Наконец в легкие парня попал воздух. Согнувшись пополам от кашля, весь в слезах, он робко взглянул на незнакомца еще раз. Тот не сводил глаз с лица своей жертвы и, казалось, вдруг увидел нечто, заставившее его передумать, нечто, поразившее его до глубины души.